Глава 11. Марилия. Осень. 3197 год. В 3197 году я поступила в столичную академию магии империи Марилия, сокращенно САМИМ. Максимальный балл за каждый экзамен был 10 баллов. Марилийский язык и историю Марилии я сдала на 10 баллов, а основы магии на 8. Проходной балл был 25. Я прошла. Еще и на бесплатное обучение. Тетушка Кристина хорошо подготовила меня и очень гордилась мной. К моему удивлению, среди поступающих было много девушек, которые выбирали совершенно разные факультеты. После сдачи экзаменов и зачисления в студенты мне распечатали магию. Выяснилось, что я маг Земли, как и тетушка Кристина, чему она несказанно обрадовалась. Да и я тоже. Зачислили меня на соответствующий факультет землеведения и землеустройства. Сам процесс распечатывания оказался абсолютно безболезненным, а еще тайным. Меня усыпили в целительском блоке, а когда я проснулась, магия уже была распечатана. Свидетельством этого была руна Земли, появившаяся на моей лопатке. Тетушка еще ранее рассказала, что распечатывание магии — тайный процесс для всех студентов — и даже для многих преподавателей Академии. Только несколько высших магов Академии обладали разрешением на распечатывание. Самим меня впечатлило размерами и красотой. Академия оказалась просто огромной, как маленькое государство в государстве. Она была построена из белого камня и имела множество зданий под каждый факультет. Столовую, библиотеку, больницу, театр, общежитие, административный корпус и так далее. На территории Академии зеленые ухоженные находились пруд, сады, парки, лавочки, кафешки и даже магазинчики. Форму нам выдали бесплатно. Для девушек темно-зеленое платье с белым воротничком длиной до колена. Для юношей темно-зеленый костюм из брюк, сюртука и белой рубашки. На груди каждого платья, рубашки и сюртука серебряными буквами было вышито «САМИМ». Платьев для учебы выдавали 4 штуки. 2 из тонкого хлопка и с коротким рукавом и 2 из тонкой шерсти с длинным рукавом. Еще выдали много канцелярии, тетради, необходимые для первого курса книги, и даже портфель из коричневой кожи. Деканом нашего факультета оказался 200-летний маг Земли профессор Мацей Закашцелич. Седовласый крепкий мужчина с цепкими темными глазами и громоподобным голосом, от которого дрожали стены. А моя тетушка Кристина, как оказалось, была одним из его заместителей по учебной работе и одновременно являлась доцентом кафедры генетики, селекции и семеноводства и вообще профессором. Я была изумлена, потому что до этого тетушка не рассказывала о своих титулах в академии, в которой все знали ее как профессора Манцевич. Самим действительно принимали всех желающих, и девушек, и юношей, независимо от их социального положения и титула. Главное условие поступления — сдать экзамены. Я не была снобом, но меня шокировало такое положение дел в академии. Слишком отличалось все это от того, к чему я привыкла. Здесь все были свободны. Сравнительно, конечно, как позже оказалось, но все мужчины и женщины, аристократы и простолюдины были равны в своем праве получить магическое образование. Как объяснила тетя Кристина, Марилии нужны были сильные, талантливые маги и магини. Мне сразу понравилось учиться. Я не хватала звезд с неба, но была старательна и внимательна. У меня появились друзья, и среди них были не только аристократы. Я не рассказывала, что мой отец граф, поняв, что для студентов самим это не имело значения. Да и мы были не очень родовитые в Тангрии. Моему прадедушке Адаму Стэнфилду, который тоже был магом Земли, пожаловали титул графа и графское поместье за научное открытие в области земледелия. Через несколько месяцев я записалась в музыкальный кружок при Академии магии. Это желание возникло после того, как на зимний переход перед зимней сессией я увидела музыкальный спектакль, который поставили студенты Академии. Я была в восторге, ведь всегда любила петь, танцевать, даже сочиняла стихи и баллады. Только об этом знали самые близкие родители, домочадцы и Джейсон. В театре Тангрии могли работать только простолюдины. Джейсон всегда посмеивался над моим увлечением, поэтому, когда я осознала, что смогу участвовать в спектаклях, и никто не будет осуждать, то обрадовалась. Маму шокировало мое решение, тетя же весело расхохоталась и одобрила. Сказала, что она тоже участвовала в академических спектаклях, и, видимо, я похожа на нее не только магией, но и увлечениями. В общем, в академию я влюбилась окончательно и бесповоротно, как и в город Мар, который сильно отличался от нашей серой столицы. Город Мар был ярким, солнечным, цветущим, с белокаменными храмами, потрясающими парками, ошеломительными фонтанами и доброжелательными людьми. Жители Марилии были веселы, шумны и ярко одевались. Особо меня поражали женщины Мара, яркие брюнетки, у многих короткие стрижки, как у тети Кристины, тогда как в Тангрии короткие волосы — это неприлично. Марийки любили элегантные брючные костюмы и платья длиною до колена, тогда как у тангриек длина платьев минимум до середины голени. Еще марилийки позволяли себе глубокие декольте, ярко красили глаза, губы и даже курили. Тетя сказала, что моду на все это безобразие, которое ей очень нравилось, ввела нынешняя императрица с очень современными взглядами. Настоящее время. Я с нетерпением ждала прихода Атара Кирстена Стефановича. Накопилось много вопросов. Сколько месяцев я была прикована к постели, уже запуталась. 2, 4. Раздражало, что вспомнила пока мало. Зато уже могла разглядеть, что за синее пятно в районе груди на униформе сестры Милосердия. Оно давно не давало мне покоя. Почему-то я решила, что не буду спрашивать. Сама рассмотрю, когда смогу. Оказалось, трилистник. Редкое растение с темно-синими лепестками, символ жизни. Сок его листьев поднимал на ноги любого тяжелобольного человека. Проблема заключалась в его редкости и малочисленности. Орден Трилистника — орден защиты и поддержки жертв войны по всему миру. Его братья и сестры неприкосновенные, не подвластны ни одному императору магического мира. Вся информация о Трилистнике неожиданно пришла сама по себе. С удовлетворением я рассматривала рисунок на униформе сестры, которая готовила очередной отвар, когда в палату зашел Атар Кирстен. Непривычно бледный и уставший. Немного поговорили о моем самочувствии, и я осторожно поинтересовалась. «Военный министр знает, что я ваша подруга по академии?» «Нет», — мужчина нервно оглянулся на дверь, показал выразительным жестом, чтобы тише разговаривала. «Как он может не знать, Атар? Наверняка давно собрал необходимую информацию», — с недоверием прошептала я. «Всю информацию о тебе поручено собрать мне», — с кривой улыбкой проговорил мужчина. В докладе я указал то, что не может тебе навредить. Сведений об учебе в самим в нем нет, только об учебе в Тангрии. Потрясённая, я не знала, верить или нет, все же, что он за человек. До сих пор я не вспомнила его и не разобралась, могу ли доверять. Повисло тяжелое молчание. Ты должна быть осторожна в вопросах. Когда я прихожу, то ставлю полог тишины от прослушки, но дядя задается вопросом, зачем я это делаю каждый раз. Ты вспомнила что-нибудь? Марилиец присел рядом, вопросительно посмотрел на меня. Подумав о том, могу ли рассказать то, что вспомнила, или нет, решила, что могу. Помню, как в первый раз увидел тебя. С мягкой улыбкой произнес мужчина и задумчиво уставился в окно. В день академического спектакля, посвященного весеннему празднику равноденствия. Никогда раньше не посещал спектакли, мы с парнями считали их ерундой, не стоящей внимания. У нас были другие интересы — карты, дуэли, пьянки, вечеринки. Но мой друг Мерит Тонич в тот день потащил всех, сказал, что в спектакле будет участвовать первокурсница, которая не обращает на него внимания. Я, Мерит, Донат, Кеннет, боевые маги, маги огня 4-го курса, были золотыми мальчиками академии. С титулами, деньгами, молодые, красивые, самоуверенные. Девчонки вешались на нас пачками, поэтому мир заинтриговал нас. Мы не знали отказов и поражений. Мужчина на мгновение замолчал, грустно улыбнулся своим мыслям. Я же с удивлением и смущением слушала его. Прошло несколько лет. Он встал, сделал несколько шагов по палате, снова сел. Окажется, все случилось вчера. замолчал ненадолго, видимо, вспоминая академических друзей. Наших общих друзей? Или все же нет? Мерит не был красавцем, но был умником и баловнем судьбы, нравился девчонкам. А ты ни с кем не встречалась, но упорно его игнорировала. Это его бесило. Поэтому мы заявились на спектакль, почти сорвали представление, потому что все пялились на нас, а не на сцену. Преподаватели пытались нас утихомирить, а мы высмеивали то, что происходило на сцене. Не помнишь? Покачала головой. Ты играла какую-то несчастную девицу. Невинную, наивную. Уже не помню, что за роль. И была такой, что я не мог отвести от тебя глаз, как и Мирит. Ты не поразила меня красотой, нет. Чистотой, наверное, невинностью. Как и Мирита, он помешался на тебе. Я слушала, затаив дыхание. Не верилось, что этот практически незнакомый мужчина рассказывает обо мне подобные вещи. Тогда я был плохим мальчиком, как и все мои друзья. Керстен бросил на меня осторожный взгляд. Мы поспорили на тебя. До этого мужчина смотрел в окно, любуясь, видимо, пейзажем. Увы, прикованная к кровати, я понятия не имела о виде из окна. Я нахмурилась. Поспорили? Ты сейчас уже взрослая женщина, Лори. Тебя сложно шокировать подобным, поэтому рассказываю. Возможно, мой рассказ поможет тебе, ведь ситуация была достаточно неприятная. Атор вздохнул. Мы поставили на кон большие деньги, которые должен был забрать тот, кто первый затащит тебя в постель. Мирит возражал, бесился, но мы его высмеяли. Дураки, что сказать. Он не хотел терять лицо, старался не показать, что ты слишком сильно ему нравишься. Поэтому в итоге согласился на этот спор. В принципе, такие споры были привычными для нас развлечениями. Единственное, что выторговал у нас Мирит, чтобы не было никаких приворотов и зелий. Меня разобрал нервный истеричный смех. Сестра Таисия обеспокоенно заглянула в палату. «Что-то случилось?» Она переводила нахмуренный взгляд с меня на Атора Кирстена и обратно. Я продолжала издавать нервные смешки, а Атор Кирстен криво улыбался. «Нет, сестра Таисия, сейчас Лера успокоится». Сестра покачала головой и тихо проговорила. «Нужно дозированно, Атор Стефанович, вы же не хотите навредить?» Женщина исчезла за дверью, а мужчина продолжил рассказ. «На самом деле, позже я тебе во всем признался, потому что мы подружились, ты не рассердилась, но сейчас ты этого не помнишь». «Что у меня могло быть общего с вами?» «Даже слов нет». В изумлении смотрела на молодого красивого мужчину, который спокойно признавался, что собирался наспор затащить меня в постель. «Сначала ничего общего и не было. Ты оказалась крепким орешком. Мы по очереди сломали о тебя зубы». Он усмехнулся. «Ты была странной. Жила в своем мире, витала в облаках и смотрела сквозь нас. Училась, не ходила на вечеринки и прогулки, поэтому тебя сложно было соблазнить. Сначала каждый из нас был уверен, что именно у него все получится. Только Мирит был уверен в обратном. У тебя были друзья из одногруппников, но ты все равно была одиночкой. Любила читать, участвовала в спектаклях, ходила в приют для кошек, но оставалась замкнутой. Однако чем больше я узнавала тебя и тебя саму, тем больше ты мне нравилась. Ты отличалась от тех, к кому я привык». Я прикрыла глаза, жадно прислушиваясь к рассказу, пытаясь оживить в памяти то, о чем слышала. «Не подумай, я не влюбился в тебя тогда, ты была не в моем вкусе. И я не понимал мужского интереса Мирита, но ты затронула какие-то неизвестные до этого струны в моей душе. До тебя девушки восхищали меня совершенно другими качествами». Мужчина криво улыбнулся. «В общем, до летних каникул мы так и не смогли сблизиться с тобой. Потом наступило лето. Мы уехали на практику, где разработали новый план. И на втором курсе ты обратила на нас внимание. Мы подружились». «Подружились с девчонкой, которую нас прохотели затащить в постель?» «В постель нам было кого затаскивать и без тебя. Сначала ты стала вызовом, потом мы взяли тебя под свое покровительство. Ты вспомнишь меня и поймешь, что я говорю правду. Мы стали друзьями, настоящими. А с Миритом и остальными? И с остальными? Донатом, Кеннетом? Донат, правда, тебя недолюбливал, вечно цеплялся, уж не знаю почему. Мириту ты разбила сердце, — грустно улыбнулся Кирстен. «После твоего отъезда он долго переживал. Даже ушел в запой, во все тяжкие подался. Со временем смог забыть тебя, встретил девушку, на которой женился. Не переживай за него». «Хорошо, не буду». Я криво улыбнулась. «Сложно переживать за того, кого не помнишь и не знаешь». Какое-то время мы посидели в тишине. «Мне пора, Лори», — вздохнул мужчина. «Я засиделся, могут возникнуть вопросы. От командования. От дяди. Да и обязанностей сейчас много». Он был уже у дверей, когда обернулся. «Постарайся, пожалуйста, что-нибудь вспомнить самостоятельно». «Вы ничего не узнали о моих родителях и о Тубертонах?» «Пока нет, но я ищу информацию. Идет война, пойми, все не так просто, особенно с...» Он запнулся и все же закончил фразу. «Врагами Марилии». «Спасибо», — прошептала я, — «за то, что помогаете». «Не за что, Лори. Для тебя постараюсь все узнать». «Атер Кирстен», — я опять остановила его, — «когда закончится война?» «Скоро будет заключен мирный договор». Когда Атер вышел, палата показалась больше. До этого широкоплечья мужская фигура заполняла почти все пространство. «Мирный договор? Неужели война скоро кончится?» После разговора с Атером Кирстеном я постоянно старалась вспомнить еще хоть что-то, но ничего не получалось. Я совершенно измучилась, и пока жила с теми воспоминаниями, которые появились, постоянно прогоняя их в памяти, боясь забыть хоть что-то. Дни сменяли друг друга. Руки, ноги ныли, голова болела, тело тянуло и чесалось. Иногда было невыносимо терпеть боль или чесотку, хотелось встать или сесть, или повернуться на бок. Сестра Таисия ворчала, что для молодого женского организма столько лекарств вредно употреблять. Кляла какое-то положение императора Марилии, которое не разрешало к военнопленным применять магию целителей. Целыми днями добрая женщина регулировала растопырки, потому что я не могла лежать в одном положении. Аккуратно двигала мое тело то вправо, то влево, всего на несколько сантиметров, но все же. А иногда с криком в холодном поту я просыпалась от кошмаров. Снилось, что я снова все забыла, а моя память — чистый лист бумаги,